Глава 13. Колесо сансары. Причинно-следственные связи. Механизм эволюции человечества. В эзотерической литературе отсутствуют материалы, тем более труды, разъясняющие человечеству понятие многомерности структур миров и вселенных. Изображение колеса сансары наглядно демонстрирует бесконечное круговращение человека, характеризующееся рождением, смертью и новым рождением. Сансара удерживается демоном неведения, Марой, крепко держащим колесо в своих лапах. Это символ напоминания о непостоянстве, что никто из рожденных в этих мирах не избегнет смерти, если не будет трудиться над собой. В центре колеса сансары изображены три главных корня существования, порождаемых умом, которые становятся мотивами дурных поступков. Эти символы означают отсутствие чувств и осознанности. Три коренные причины непросветленного существования образуют ступицу колеса. Они изображены в виде животных, кусающих друг друга за хвост. Свинья здесь олицетворяет собой жадность, неведение и темное невежество, что соответствует иллюзорности человеческого эго. Петух есть символ плотских страстей, алчности, привязанностей. Змея в этом случае символизирует злость, зависть, ненависть и отвращение. И объединившись, они демонстрируют пороки, иллюзии и чувства, которыми наполнен человеческий мир, и в котором он вынужден существовать. Эти наследственные принципы неведения, отталкивания и притягивания приводят людей к тому, что они в результате совершают угодные или крайне недопустимые поступки, что приводит к накоплению позитивной или негативной кармы. В дальнейшем от этого зависит, в котором из шести миров произойдет следующее перерождение живущего существа. Хотя и известно огромное количество типов кармы, которые накапливаются при действии разрушающих эмоций, все же их можно объединить по двум категориям, относящихся к карме благой и неблагой. Слева к центру колеса примыкает сторона белого цвета, символизирующая позитивную карму. Она показывает монахов и мирян, которые продвигаются вверх к своему перерождению в высших мирах. Справа же находится часть темного цвета, указывающая на негативную карму. Здесь изображены фигуры обнаженных людей, которые, опускаясь, перерождаются в наших мирах. Эти две половины второго круга колеса перерождения символически демонстрируют, что те, кто обитает в высших мирах, вознеслись туда, идя по белому пути. А те, кто оказался в низших сферах существования, достигли подобного, следуя серным путем. То есть уже в этом заложена истина, указывающая на причины человеческих несчастий и неудовлетворенностей. Следующий за этим круг разделен на шесть равных частей, каждый из которых показывает варианты возможных участий человека после его смерти. Верхняя лока – мир богов. Его наполняет карма гордости. Справа от него находится мир полубогов, ангелов, архангелов, с кармическими желаниями зависти. Слева от мира богов находится мир людей, состоящих из мира кармических привязанностей. В нижней половине этого круга символы лок. Справа – мир голодных духов, которая обуяла карма жадности и чувственности. Слева – мир животных. Здесь преобладает карма невежества. В самом же низу – разные варианты холодного и горячего ада. В каждом фрагменте колеса можно обнаружить присутствие изображения Будды. Вездесущий Будда находится во всех мирах одновременно. Это символ того, что все участники колеса сансары способны достигнуть нирваны, абсолютной осознанности и последующего обретения освобождения. По внешнему кругу колеса расположены картины бытия в количестве 12 штук, каждый из которых является символом отдельного момента из жизни человека. Так, картина, изображающая женщину в процессе родов, является символом рождения новой жизни, период ее роста и становления. Беременная женщина, показанная на следующей, как раз и олицетворяет состояние становления с актом присвоения и продолжением смертной жизни. Следующая картинка с изображением срывания плодов символизирует цепляние человека к жизни, присвоение, которое ведет его к желанию жить. Сцена, изображающая процесс питья, является символом непреодолимой жажды жизни, что ведет к переживанию чувств. Стрела, вонзившаяся в глаз, это символ слепого восприятия, что вижу, в то и верю. Поцелуй влюбленной пары олицетворяет контакт и ощущения, что влекут людей в мир страстей, чрезмерных рефлекторных желаний, похоти. Изображенный дом со множеством пустых окон символизирует органы чувств и ощущений, которые создают личность. Люди, плывущие в лодке, являются символом самого существования личности, ее имени, роли, формы. Все это в совокупности приводит к зарождению сознания. Изображением обезьян, находящихся на дереве и срывающих плоды, это и есть наше сознание, которое ведет нас к удовлетворению наших простейших порывов. Гончар, запечатленный за своей работой, символизирует наши действия, в которых мы воплощаем наши позывы. При этом наши порывы мы производим с полным отсутствием осознанности. Слепая старуха показывает отсутствие знаний, а также слепоту и невежество, которое в результате и приводит к смерти. И завершающим штрихом в этой целостной картине служит сцена с изображением гроба и похоронной процессии. Это и есть наше старение, смерть и последующие страдания. После чего мы переходим к своему новому перерождению. За пределами сансары расположено царство Абсолюта. Человек, который стремится к достижению совершенства, это человек, которому суждено выйти за пределы колеса сансары. В верхнем же углу изображен Будда, указывающий на полную луну. Этот путь является символичным путем истины, а луна – истинным символом, где прекратятся все наши страдания. Поэтому на картину надо смотреть в ее целостном изображении. Этот путь указывает нам причину возникновения трех ядов – свиньи, петуха и змеи. И эта причина нам известна. Мы ее детально рассматривали выше. Мысль крепнет и порождает желание. Желание крепнет и толкает нас на действие, к утолению желания, вращая колесо сансары, причинно-следственных связей. И причина всех следственных связей является ум. Ум создает эти три яда, неосознанный, бесконтрольный внутренний диалог. Полная чистая луна – символ чистого сознания. Облако – символ хаотичного внутреннего диалога, порождающего три яда. Прорвись за пелену ума, будь осознанным, и все желания будут проявляться по твоему намерению, а не наоборот – управлять тобой. И именно кармические желания, так доподлинно изображенные в колесе сансары, приводят людей к постоянному перерождению в сферах, олицетворяющих наказание. Мы сами куем свой ад и рай. Наложив колесо сансары на матричную модель Вселенной, вы получите вибрационное соотношение всех миров в эволюции человека. Как мы говорили в самом начале книги, на высшую ступень человеческой эволюции приведут три пути. Первое. Преодоление круговорота колеса сансары, пробившись концентрацией сознания через все слои мирностей. И под это высоковибрационное состояние подтянуть все тела. Второе. Через внутреннюю энергетическую алхимию. Придать эфирному телу усилия термоядерного и радиоактивного синтеза, трансформировав к этим вибрациям оставшиеся тела и сознание. Третье. через огонь божественной любви, когда два человека, мужчина и женщина, способные управлять своими внутриядерными энергиями, наполненные любовью, соединяются, то пробуждаются величайшие энергии, которые зажигают звезды. В таком случае они проходят преображение в свет. Все остальное – работа на карму, определяющих качество дальнейшей судьбы в пределах колеса сансары. Не будем повторять весь процесс расширения сознания, описанный в вышеупомянутых главах, и двинемся дальше. Существует три способа познания мира. Первый. Первый способ познания мира мы используем с младенчества, и он основан на способностях наших органов чувств – обоняние, осязание, вкус, слух, зрение. По вибрационной шкале все эти органы восприятия примитивны. У собаки обоняние гораздо лучше, чем у человека. Слух человека улавливает только узкий диапазон звуковой волны. Мы не видим в ультрафиолетовом спектре, в инфракрасном, не видим гамма-излучение, не видим поляризованный свет, радиоактивные лучи и так далее. Второе. Второй способ познания мира заключается на способностях ума, разума и интеллекта. Ум получает информацию от пяти органов чувств. Разум анализирует, делает выводы и складывает этот багаж в интеллекте. Этот способ также ограничен пятью органами чувств. В наш ум поступает информация только через каналы наших органов чувств. Если человек думает, что может познать истину бытия, то он просто наивный человек. Необходимо расширить свое сознание и способности наших органов восприятия. Ум, разум и интеллект дан нам только на первых шагах нашей эволюции. Затем они станут нашими врагами. Человек не сможет вырваться через свои убеждения, шаблоны, материальное мировосприятие, порождаемых умом. Необходимо развить другой способ познания мира, более совершенный, интуитивное познание, знание, о котором уму ничего не известно, знание абсолюта, бытия. Третье. Третий способ познания мира – это интуитивное восприятие, расширение сознания, приводящее к развитию всех энергонных каналов восприятия. И на вершине этого расширения вас встретит просветление, озарение бытия, состояние познания всего одновременно. И тогда вам не нужны будут никакие книги, учения и учителя. Все это нужно тем, кто не может осознать интуитивно изначальный свет бытия, и им дается проекция. Проекция интуитивных знаний, которая накладывается на письмо. Истину не передать словами. Истина познается опытом. Для достижения этого состояния просветления вам поможет практика дзен, описанная ниже. Последующие главы несут в себе практические знания и помогут любому усердному, стремящемуся к совершенству, добраться до высшей точки эволюции в этом воплощении. Практика – это не тренировка в унынии или страдании, горести или печали. Это занятие в состоянии любви, счастья, гармонии и радости. Если вас одолевает плохое настроение, войдите в состояние радости и занимайтесь своей практикой. Если вы не можете этого добиться, то перенесите свою практику на другое время. Дзен внезапного просветления. Медитация, космическое озарение, космическая реальность. Практикующий может испытать проблеск космической реальности в момент вдохновения и духовного пробуждения из всего многообразия буддийского дзен. Дзен-буддизм выделяется тем, что здесь дзен является кратчайшим путем достижения прозрения космической реальности. Существует три основных вида буддизма – Махаяна, Ханаяна и Ваджраяна. Дзен-буддизм является одной из ведущих школ буддизма Махаяны. Мы не будем углубляться в различные ветви этих направлений и разводить воду. Нам нужен лишь инструмент – практика, которое приведет нас к совершенству. Тот, кто ищет всему определение, рано или поздно запутается. Истину не передать словами, и постигается она не умом, а интуитивным опытом, к которому нас приведет практика. Дзен – это не религия или философия. Это инструмент познания духа. Вся суть дзен заключается в том, чтобы ступать по лезвию бритвы настоящего момента, быть абсолютом, быть в настолько полном и совершенном присутствии, что никакая проблема, никакое страдание, ничто из того, что не является тем, кто мы есть по своей сути, не имело бы возможности выжить в нас. В отсутствии времени, в моменте сейчас, все проблемы растворяются. Страданию нужно время. Оно не может жить в настоящем моменте. Время — это то, что мешает нам обрести свет, истину. Вместе с измерением, в котором отсутствует время, приходит иной род знания, знание о котором уму ничего не известно. И это вселенское знание — знание Абсолюта. Перед вами раскрываются хроники Акаши. И знание это вмещает глубокую любовь. Ум может располагать только фактами или данными о внешнем образе, объекте. Располагает лишь шаблонами, ярлыками, суждениями, мнениями. Лишь чистое сознание знает истину прямо, свобода от внутреннего диалога. Ум может поработить вас, и это произойдет, как только вы начнете отождествлять себя с ним. Каждый человек, каждое сознание, каждое «я» живет в своем временном ритме, и этот временный ритм зависит от нашего уровня развития частоты вибраций. Чем выше наши вибрации, тем время замедляется для нас. Отдавая свое внимание придуманным часам, мы начинаем синхронизировать себя с ними. Часы — это великая иллюзия, как и внешние мыслеформы, порождаемые неосознанностью. Часы не измеряют время. Часы измеряют сами себя. Жизнь проходит в четырех измерениях. Вычтите время, и останется только пространство. Никакого движения, никаких изменений. Убрав время, изменится все. Все, во что мы верим, что понимаем. Представьте часы, которые остановились. Вы не будете больше спешить, чтобы куда-то успеть, потому что невозможно будет опоздать. Не будет ни рождения, ни смерти. Не будет ничего нового и ничего старого. Никаких «я был», «я буду». Только одно — долгое, непрерывное «есть». Здесь и сейчас. Это трудно представить потому, что мы думаем, что время проходит. Нас убедили в этом с колыбели. А точнее, мы сами в это поверили, в то, что время никого не ждет. Время существует не в том виде, в котором мы его знаем. Даже Вселенная на самом деле не та, чем кажется. Свету из далеких звезд требуется миллионы лет, чтобы добраться сюда. Мы всматриваемся в прошлое, рассматривая звезды, которых, возможно, уже не существует. Мы смотрим не в звездное небо, мы всматриваемся в сердце машины времени. Прошлое и будущее скрывает истину от нашего взора, найдя ее в осознанности настоящего момента. Последние свои слова перед тем, как вступить в пари-нирвану или окончательную нирвану, высший уровень вибрации сознания в 0 Гц, Будда обратился к человечеству. Жизнь коротка. Прилежно трудитесь, чтобы освободиться от сансары. Существует много путей освобождения от сансары или от мучений бесконечного круга перерождений. А дзен предлагает самый быстрый и наиболее прямой путь. И если ваши корни крепки, то путь дзен для вас. Странные истории. Однажды четвертый чанский патриарх Даосинь отправился на гору Нютаушань нанести визит чанскому учителю Фажуну. Фажун достиг такой святости, что его хижину охраняли тигры и волки, а птицы каждый день приносили ему цветы. Даосинь увидел следы волков и тигров вокруг хижины, испугался и поднял руки. Чаньский учитель Фажун увидел это и сказал: «Вам еще знакомо это чувство страха? Что вы имеете в виду?» – спросил в ответ четвертый патриарх. Фажун не знал, что ответить. Позже, когда Фажун пошел в хижину приготовить чай, Даосинь написал на противоположном от него сидении иероглиф «Фо» – «Будда». Фажун вернулся и уже собирался сесть, как увидел на сиденье иероглиф «Будда». Рассудив, что сидеть на Будде неблагочестиво и непочтительно, он так и не присел. Четвертый же патриарх, смеясь, сказал: «Так вам, похоже, знакомо это чувство страха?» И в то же мгновение Фажун пробудился и достиг просветления. После этого он уже не видел, чтобы к нему приходили дикие звери охранять его хижину. Прилетали птицы, принося ему цветы. Многих людей, интересующихся дзен, ставят в тупик подобные истории. И все же следует заметить, что это вовсе не бессмысленные шарады, не игра слов. Хотя самому дзен и свойственно здоровое чувство юмора, все персонажи поведанных историй говорят совершенно серьезно. В самом дзен существует много путей достижения прозрения, космической реальности. Все они делятся на два основных подхода в медитации, на пути достижения просветления. Первый. Так приходящего подразумевает вид медитации, завещанный самим Буддой. Второе. Дзен патриархов является видом медитации, завещанным Бодхидхармой, первым патриархом китайского дзен-буддизма. В самом дзен, так приходящего, упор делается на достижение состояния одноточечной направленности сознания посредством концентрации и созерцания. Это тот вид медитации, который обычно и описывается в буддийских сутрах, и которых иногда именуют медитацией внутри традиции. В дзен-патриархов упор делается на слияние с пустотой посредством опустошения ума. Обычно этот вид медитации отсутствует в сутрах, и поэтому часто именуется медитацией вне традиции. В духовной практике дзен, как в случае с дзен так приходящего, так и с дзен-патриархов, целью является достижение состояния несознания, что означает сознание, лишенное мысли. Именно состояние несознания отличает медитацию дзен-буддизма от иных видов буддийской медитации, пришедших из Индии. Следующее учение о достижении одноточечности сознания, которое передал величайший наставник, сам Будда, изложено в Сатапатхана Сути, то есть сутре применения внимательности. Монахи – это прямой путь к очищению существ, преодолению печали и скорби, исчезновению боли и отчаяния, достижению истинной цели, а именно четыре вида применения внимательности, четыре основы осознанности. Каковы эти четыре вида применения? Здесь у монахи сам монах пребывает в созерцании тела как тело, все сознающий и памятующий, отринувший жажду и печаль по миру. Он пребывает в созерцании чувств как чувств, все сознающий и памятующий, отринувший жажду и печаль по миру. Он пребывает в созерцании ума. Имеются в виду мысли как ума, все сознающий и памятующий, отринувший жажду и печаль по миру. Он пребывает созерцающим предметы ума. Имеется в виду дхарма внешней формы, как предметы ума, все сознающий и памятующий, отринувший жажду и печаль по миру. В данном учении описана практика созерцания, четыре знаменитых вида применения внимательности, используемых для достижения высшей духовной цели. Включает внимательность по отношению к телу, по отношению к чувствам, по отношению к мыслям и по отношению к внешним объектам, предметам мыслей. Сатипатхана Сути Будда дальше объясняет, как можно достичь этих четырех видов внимательности? Как же у монахи пребывает монах в созерцании тела как тело? Здесь монах, удалившись в лес или под крону дерева, или в пустующую хижину, садится, скрестив ноги, сохраняя тело прямым и расположив внимательность перед собой. Внимательно он вдыхает, внимательно выдыхает. Вдыхая длинным дыханием, он знает: «Я вдыхаю длинным дыханием». Выдыхая коротким дыханием, он знает: «Я выдыхаю коротким дыханием». Иными словами, в своей медитационной практике подвижник медленно сосредотачивает свое внимание на собственном дыхании, в процессе своего естественного дыхания во время медитации. Когда он вдыхает или выдыхает длинными или короткими вдохами и выдохами, он внимателен к тому, что делает. Таким способом он достигает одноточечности сознания, однонаправленного сознания. Точно так же мы применяем концентрацию по отношению к другим объектам внимания. Мы должны поддерживать это состояние внимательности не только медитируя в своей обычной позе, сидя, но и в процессе жизни, движении, остановки. Итак, монахи, когда монах идет, он знает: «Я иду». Если он стоит, он знает: «Я стою». Когда он сидит, он знает: «Я сижу». И когда он ложится, он знает: «Я ложусь». В каком бы положении ни находилось его тело, он знает, что оно в этом положении. Когда вы в своей концентрации осознаете свое тело, чувства, ум и объекты ума, и проникаетесь пониманием того, что все они в конечном счете приходящие и иллюзорны, то достигаете просветления. Этот тип медитации, преподанный Буддой, многим известен как дзен, так приходящего, тадхагаты. Благодаря этому типу медитации вы становитесь абсолютно осознанным в любом своем действии, и ваш ум достигает покоя, внутренний диалог остановлен. Поиск изначального облика в дзен патриархов. Тип медитации, практикуемый в большинстве дзенских монастырей, относится не к дзен, так приходящего, а к дзен патриархов, преподанному первым патриархом Бодхидхармой. Но прежде чем приступить к практике дзен патриархов, необходимо уметь достичь одноточечности сознания. Если этого умения нет, то следует практиковать внимательность при дыхании или на любом другом объекте внимания, как этому учил Будда. А само описание применения внимательности дано выше. Важнейшим моментом дзен-патриархов является непосредственное обращение к сознанию. Иначе непосредственное высматривание изначального облика объекта созерцания, что в дзен-буддизме означает постижение космической реальности без предварительного изучения. Вы выбираете любой вопрос, который вас интересует, вселенскую истину, один из куанов. Создаете его образ и погружаете в подсознание, всматриваясь в него. Высшие высоковибрационные слои мироздания постигаются мыслеформами, а не словами. И когда ваш образ засияет и вас окутает радость и понимание, вы достигнете цели. Либо выбираете внешний объект. Погружайтесь в него так глубоко, чтобы смогли увидеть его клеточную структуру, увидеть его обратную сторону в многомерном восприятии. Всматривание в образ приводит к интуитивным знаниям, а не к логическим. Если адепт свободен от заблуждений, возникающими в сознании мыслей, то он сам и есть неразличимая космическая реальность. Вот почему великий японский наставник дзен Доган подчеркивает, что, практикуя дзен-патриархов, вы не стремитесь стать Буддой, ведь вы и есть Будда. Один из лучших советов, как искать свой изначальный облик, иначе обрести просветление, дал великий наставник дзен-толка Ринзай 14 века до Этогакуси в своем обращении к японскому императору Ханадзану. Все занимающиеся дзен должны вначале отдаться дзадзен, сидению в созерцании. Сидя в оцепеневшем или в полуоцепеневшем состоянии, с полузакрытыми глазами, должны узреть свой изначальный облик, бывший еще до рождения отца и матери. Сие означает узреть состояние, бывшее до рождения родителей, до разделения неба и земли, до принятия вами человеческого образа. И то, что именуют изначальным обликом, явится перед вами. Изначально облик не имеет цвета либо образа, подобно пустынному небу, в чьей прозрачности не угадывается никакого образа. Изначальный облик имеет множество определений. Его обозначают такими словами, как Абсолют, Творец, Высшее Я, Истинный Будда. Изначальный облик – принятое в дзен-буддизме обозначение просветления, 17 сотен канонов, или те, которым предаются ученики дзен, служат одному – дать им разглядеть свой изначальный облик. Но как следует практиковать медитацию дзен, чтобы узреть изначальный облик? Наставник поясняет. Каждый раз, как только появляется мысль, гоните ее прочь. Предайтесь тому, чтобы отогнать от себя мысли. Отгонять мысли и означает совершить дзадзен. Когда мысль подавлена, возникает изначальный облик. Нелегко отыскать иное наставление, более простое и непосредственное или более действенное. В самом деле, оно столь простое, что многие с трудом ему верят. Немало трудов написано о медитации дзен, но суть ее практики в одном – держать свое сознание свободным от любых мыслей. Даже если вы забудете все остальное, о чем велась речь в данной главе, следуйте в своей практике этому простому правилу. Чтобы его прочитать, не понадобится и минуты, чтобы понять, не потребуется и 5 минут. А вот чтобы выполнить его, возможно, вам не хватит и 10 лет, а возможно, и 10 жизней. Но если вы готовы, то можете исполнить его в 1 миг. Суть медитации дзен состоит в том, чтобы оборвать течение мысли. Собирайте свою внутреннюю тишину, хотя бы по крупицам, по секундам. Старайтесь находиться в этом состоянии хотя бы на несколько секунд. И если вы будете упорны, то начнут накапливаться минуты, а затем и часы, и затем станет абсолютной. Вы будете в глубокой осознанности, все бодрствующее состояние днем и в осознанном сновидении ночью, при желании во сне, так как в процессе приближения к этому моменту необходимость во сне будет сокращаться. Для каждого свои горы. Помните, важно не время, проведенное в созерцании, а качество вашей практики. Вы можете просидеть в ней час, и весь час вас будут одолевать различного рода мысли, заботы, переживания, фантазии. А можете просидеть 5 минут, и на протяжении этого времени вас не одолеет ни одна мысль. Результат от этого будет гораздо больше. Для достижения наилучшего результата в практике необходимо создать фундамент, опору, на которую будет опираться ваше сознание. Первое. Сядьте в позу лотоса или полулотоса, или любую другую для вас удобную, и расслабьте свое тело максимально, насколько сможете, не доводя до состояния вялости. Не теряйте внешнюю форму, найдите свою грань. Сохранилось такое выражение. Новички используют медитацию для расслабления. Мастера используют расслабление для медитации. Второе. После расслабления войдите в состояние счастья и любви. Можете вспомнить счастливый момент в жизни или любимого человека. Ощутите это состояние, после чего откиньте все ассоциации, которые привели к тому ощущению, и удерживайте это чувство, увеличивая его. Либо направьте любовь своему телу, каждому участку своего драгоценного организма, и побудьте в этом состоянии. Третье. И сформировав этот фундамент, дайте себе установку. Сейчас для меня самое главное в жизни – это мой объект концентрации. И начните созерцать. В созерцании вы соприкоснетесь с мигом, и вы почувствуете, как вневременное может трансформировать ваше восприятие. Но одного лишь ощущения недостаточно, каким бы прекрасным и глубоким оно ни было. То, что нужно, это устойчивый и постоянный сдвиг сознания. Постоянная осознанность здесь и сейчас. Постоянно быть в осознанном присутствии. Наверняка вы замечали за собой, что, оставаясь наедине, продолжайте разговаривать внутри себя. Собеседником может быть ваш знакомый, которого вы не смогли убедить в недавнем разговоре, и теперь подбираете более всякие аргументы. В роли собеседника выступаете вы сами, ведя непрекращающую беседу внутри себя. Вы тратите огромное количество энергии впустую, и чем дольше длится монолог, чем более напряженным он становится, тем больше энергии вы тратите. Теряете центрированность, связь с внешним пространством. Всегда, когда в этом нет необходимости, вы дергиваете внимание из прошлого и будущего. И сделайте это практикой своей жизни. Будущее представляется нам либо лучше, либо хуже настоящего. Если воображаемое будущее лучше, то оно рождает надежду, приятное ожидание и психологический подъем. Если хуже, то создает тревогу и беспокойство. И то, и другое иллюзорно. Истина – это миг между прошлым и будущим. Именно миг называется жизнь. Хорошие слова из хорошей всем известной песни 90-х годов. Через наблюдение в вашу жизнь автоматически будет приходить все больше настоящего. Освободите свои чувства восприятия из-под контроля ума. Ум отделяет нас от настоящего, от жизни. Человек потерял смысл жизни. Смысл жизни – жить жизнью чувств восприятия. Смысл жизни – жить жизнью чувств восприятия, свободных от шаблонов ума. Освободите свои чувства восприятия из-под контроля ума. Ум отделяет нас от настоящего, от жизни. Человек потерял смысл жизни. Смысл жизни – жить жизнью чувств восприятия, свободных от шаблонов ума. Ум постоянно навешивает шаблоны и ярлыки на приходящую в вас информацию. Когда человек садится поесть, он не ест. Он начинает беспокоиться о своих делах, проблемах, офисе, о семье, или ведет комментарий по поводу самой еды. Еда не прожевывается. Человек не находится в присутствии. И так по отношению ко всему. Если вам удастся войти в состояние глубокого осознанного присутствия, выйти из-под контроля ума, то вы обнаружите, что уже находитесь на небесах, которые превратились в ад. Мысль нужна тогда, когда она требуется. Нет необходимости в мысли, когда происходит собственный опыт. Страдание лишь от того, что реальность не проживается, когда вы в тотальном присутствии не происходит потерь энергии. Вы целостны. Покой порождает движение. Движение порождает покой. Если вы сохраняете тишину, внутри идет сильный процесс трансформации. Если вы продолжаете думать и бороться, вы разрушаете процесс. Признаки ошибочной правильной практики. Перечисленные ниже тревожные симптомы являются признаками того, что выбрана ошибочная практика дзен. Первое. Боль в теле. Вызвана, возможно, неверной позой, либо неправильным дыханием. Поэтому требуется исправить позу, либо наладить дыхание. Второе. Быстрая утомляемость или сонливость во время медитации. Вероятно, это связано с неверной либо слишком напряженной и форсированной концентрацией во время медитации. Выберите более подходящий предмет для концентрации, которая должна происходить плавно. Третье. Постоянное чувство страха либо появление неприятных образов во время медитации. Такое, вероятно, вызвано отсутствием доверия с вашей стороны к избранному методу или к себе самому, сомнениями или чувствами вины за прошлые мысли либо поступки. В этом случае необходимо на время прервать медитацию, глубже познать методы медитации с помощью осведомленных людей или серьезных книг и прививать у себя терпимость, милосердие и внимание к людям, чтобы укрепить свою нравственную чистоту. Четвертое. Головокружение и ощущение дискомфорта. Во время медитации, а порой случающаяся внезапная раздражительность, это может быть вызвано закупоркой энергетических каналов. Воспользуйтесь некоторыми упражнениями по цигун, самопроизвольный поток ци, чтобы наладить энергетический поток, прежде чем возобновить занятие медитацией. С другой стороны, следующие благоприятные симптомы указывают на то, что вы делаете успехи в практике дзен. Первое. Чувство свежести и раскрепощенности. Второе. Ощущение внутреннего покоя. Третье. Проявление заботливости и доброжелательности. Четвертое. Способность сосредотачиваться на чем-то все более длительное время. Пятое. Поразительная чистота и глубина мышления. Шестое. Ощущение радости от окружающего мира, когда все становится более привлекательным, чем раньше. Четыре уровня просветления. Великий индийский наставник буддизма первого века нашей эры Ашвакхоша распределил просветление по четырем возрастающим уровням, представляющим четыре ступени постижения дзен. Первые три именуются как неокончательное просветление, поскольку адепт еще не полностью стал одним целым с высшей реальностью. Высшая ступень соответствует окончательному просветлению, где адепт становится одним целым с высшей реальностью. Первое. Просветление посвященного, где ученик наставляется на путь, ведущий к совершенному просветлению. Нэйфанцзюэ, где ученик наставляется на путь, ведущий к совершенному просветлению. Второе. Подобие истинного просветления. Сяньцзюэ, когда человек осознает, что феноменальный мир является иллюзией, но все еще привязан к своему уму. Третье. Близкое к истинному просветлению. Суйфэнцзюэ, когда человек осознает трансцендентальный аспект космической реальности, но по некоторым причинам, вроде желания спасти другие живые существа, как поступали бодхисаттвы, опять возвращается в феноменальный мир. Четвертое. Окончательное просветление. Цзюцзэнцзюэ, когда человек целиком и полностью постигает высшую реальность. Иными словами, становится одним целым с высшей реальностью. Высшая ступень эволюции человека. Трансформация в свет. Осознание истинных причин человеческих страданий. И не лишать людей своего опыта, подобно всматриванию в свое тело. Постигается причина и роль больных и здоровых клеток. Вспомните фрактальную геометрию, описанную в начале книги. Изменением одного маленького фрактала меняется вся структура. Глупец думает, что путь действия и бездействия противоположны. Учение Бодхидхармы. Бодхидхарма был третьим сыном южноиндийского князя Сугандхи, правителя княжества Канчипутра. Ушел из княжества и стал практиковать дзен. 28-м патриархом буддизма в Индии и первым патриархом в Китае. Он прибыл в 520 году в Китай, чтобы распространять учение Будды. Знаменитый в истории Китая приверженец буддизма император Уди, основатель династии Лян, известный как китайский Ашока, поинтересовался у индийского проповедника. «Со времен моего правления я построил так много храмов, переписал так много священных книг и оказал помощь стольким монахам, что перечислить невозможно. Как высока моя заслуга!» «Здесь нет никакой заслуги», — ответил Бодхидхарма. «Почему?» «Все это мелочи, которые помогут совершившему подобное благодеяние родиться в следующий раз на небесах причины, к ним побуждающие, все еще обусловлены своей корыстью. И подобно тени, отбрасываемой телом, они эфемерны не имеют конечной реальности. Выслушав это, император Уди снова спросил: «А что же тогда достойно настоящей заслуги?» «Чистота и мудрость, обретаемая в окончательном просветлении, когда тело и собственное «я» пусты и покойны. Но такого рода заслуги не удостоишься в бренном мире». «Каков же основной принцип святости?» — спросил император. «Есть только пустота и никакой святости. Кто же в таком случае стоит передо мной? Мне это неведомо». На этом высочайшем уровне просветления отсутствует двойственность мышления, дуализм. Так что здесь нет различия между богохульством и святостью, между скверной и чистотой, между познающим и познаваемым. Ибо трансцендентальная реальность неразличима. И император ввиду своей неготовности упустил возможность испытать пробуждение. После этого Бодхидхарма отправился на север. Согласно преданию, когда Бодхидхарма подошел к берегу Янцзы, чтобы переправиться через реку, он ступил на проплывающий мимо тростник и, используя свои сверхъестественные силы, преодолел водную преграду, разделяющую Южный и Северный Китай. Выражение «переправиться через реку на соломинке» стало популярным в китайском языке. Практика подразумевает следование в повседневной жизни следующим четырем принципам. Первое. Терпимость, если приходится страдать от плохой кармы. Второе. Невозмутимость, когда вкушаешь плоды благой кармы. Третье. Решимость, преодолеть страдания сансары и упорно двигаться к нирване. Четвертое. Осознание, понимание того, что все феномены и само сознание имеют одну природу. Бодхидхарма обнаружил, что монахи Шаолиньского монастыря слишком слабы для занятий медитацией, требующей больших усилий, необходимых для достижения просветления. В отличие от наставников, считавших, что в духовной практике самым важным является сознание, и поэтому не заботившихся о теле, иногда именуемым ими вонючим кожаным мешком. Бодхидхарма утверждал, что тело тоже важно, поскольку для духовного развития равным образом необходимы физическое, и эмоциональное, и психическое здоровье. И с этой целью он обучил шаолинских монахов двум комплексам упражнений – движение рук 18 архатов и перемена в сухожилиях. Движение рук 18 архатов представляет собой комплекс из 18 медитативно-дыхательных упражнений, развивающих подвижность, гибкость, физическую силу, кровообращение и жизненную энергию, а также укрепляющих здоровье. В дальнейшем данная система развилась в знаменитую систему шаолиньского кунг-фу. Перемена в сухожилиях представляет собой ряд внутренних упражнений, служащих для развития удивительной внутренней силы, повышения энергетического потенциала и улучшения работы мозга. Упражнения кажутся удивительно простыми, и чтобы поверить в их эффективность, нужно все увидеть собственными глазами, а лучше испытать на себе. Со временем этот комплекс упражнений развился в целую систему шаолиньского цигун, шаолиньского искусства по тренировке правильной циркуляции жизненной энергии в человеческом организме. Поскольку занятия цигун наделяли человека непомерной силой, то это искусство энергетической тренировки держалось в глубокой тайне и обучали ему избранных, но условия с тех пор изменились, и теперь цигун доступен широким массам, хотя зачастую и предстает в искаженной форме. Также и выражение «нирвана» — это спокойствие, не означает лишь того, что при достижении нирваны вы успокоили свою плоть, и в вашем сердце царит умиротворенность. Здесь имеется в виду то состояние, когда просветленное сознание постигает конечную истину о том, что космическая реальность — бесконечно покойно, когда в уме не возникает абсолютно никаких мыслей. С появлением же мыслей происходит возвращение в феноменальный мир. Поиск даосами бессмертия. В даосской литературе отсутствует слово «дзен», то есть «чань» по-китайски. Но когда даосы говорят о «дзэнзо» — «безмолвное сидение», слово, встречающееся в их священных текстах, повествующих о духовном совершенствовании, они подразумевают под ним «дзен». В китайских буддийских текстах «дзэнзо» — это «дзочань», японский «дзадзен», и означает «сидячую медитацию». Цель даосизма заключается в обретении бессмертия, и сам поиск бессмертия видится трояко. Первое – обретение долголетия в этой земной жизни. Второе – приобщение к небесным святым, порывая тем самым с человеческим миром. Третье – и как высшая цель – слияние с вечным космосом или высшей реальностью. Некоторые стремились достичь своей цели, принимая чудодейственный эликсир в виде золотой пилюли. Иные – посредством ритуального соития мужчины и женщины. Эти подходы, называемые соответственно земным и человеческим, являются в действительности вульгарными формами даосской практики, отвергаемыми великими даосскими учителями. Одна из причин, почему такие практики получили хождение, состоит в том, что тайное сокровенное знание даосов сознательно записывалось особым символическим языком, чтобы скрыть эзотерические учения от непосвященных. И как следствие, некоторые ошибочно приняли исходные даосские практики за алхимию либо сексуальные ритуалы. Исконный подход в обретении бессмертия состоит в медитации и называется небесным, поскольку практикующий адепт сливает жизненную энергию в собственном теле с космической энергией Вселенной в одно органическое целое. Существует большое многообразие методов даосской медитации. Ниже следующая картина представляет собой обобщенное описание самих методик, подчеркнутых из многочисленных классических даосских трудов, таких как «Надпись в 100 иероглифов», «Собрание истинных записей бессмертных с гор Сишань», «Главы о прозрении истины», «Важное извлечение из великого благодействия» и «Незамысловатые записи о естественном прозрении в истинном даосизме». Практикующий принимает позу полулотоса либо лотоса, чтобы дать возможность циркуляции жизненной энергии, иначе сперматической эссенции, внутри его тела, по так называемому малому небесному кругу. Затем он аккумулирует свою жизненную энергию в первом энергетическом центре тела, расположенном в нижней части живота, именуемом Гуань-Юань, первая застава. Когда же он выпистует свою энергетическую жемчужину, а это может занять целые месяцы или годы, адепт переправляет ее в энергетический центр в области солнечного сплетения, в желтый дворец Хуантин. На третьей стадии своей медитационной практики он переправляет пылающую жемчужину энергии в энергетический центр, к своему третьему глазу, известному как Тяньму, небесный глаз. Проходя через все эти этапы духовной практики, он представляет визуально, как его жемчужина жизненной энергии начинает обретать облик его собственного тела. Он называет его небесным младенцем, который представляет его сознание, пребывающее в астральном теле. Когда младенец полностью разовьется и станет астральной копией адепта, тот передает свое знание этой копии и выходит из тела через макушку своей головы. Теперь адепт в своем астральном теле может направляться куда угодно, перемещаясь с невероятной скоростью, ведь материальные предметы ему уже не помеха. Он может, если пожелает, вернуться в свое физическое тело или оставить его и стать небожителем. Если же адепт стремится к более возвышенной цели – единению с космосом, он не преобразует свою жемчужину энергии в небесного младенца, а позволяет ей разлиться по всему телу, по так называемому большому небесному кругу. Свой третий глаз он применяет в том, чтобы смотреть внутрь себя, а свое психическое ухо, чтобы слушать внутренние звуки. Достигнув духовного развития, Он ощущает, как все клеточки его организма пронизаны золотой лучистой энергией, а душа гармонично и естественно слита с космосом. Вот как знаменитый даос 7 века Люй Дуньбинь описывает собственный космический опыт переживания высшего дзен. В тишине проступает необъятность, нестесненность и свежесть сознания, будто бы опьяненного струями благостного дождя при виде совершенного согласия тела и природы. Расцветает всеми цветами радуги золотой дождь. И все наполняется совершенным покоем. Полная луна на небе, вся огромная земля открыта простору и свету. Ум и тело чисты и свободны. Золотой дождь все ослепительней. В полной тишине все до конца проявляется перед взором, окутанным мягкой белизной. Глаза приходится открывать в пелене облаков. Оглядываясь на тело, замечаешь, что его нет, а все вокруг — чистая мягкая белизна. Внутреннее и внешнее стало прозрачным. Он достиг высшей ступени эволюции, трансформировался в свет, придал частоту вибрации в 0 Гц всем телам вместе с физическим и сознанием. Эта тропа внутренней алхимии, которую мы рассматривали выше, как второй путь на вершину горы эволюции высшей ступени. Лисий дзен. Выражение «лисий дзен», которое иллюстрирует кармическое воздаяние за извращенную практику дзен, взято из чаньской истории, помещенной в 5 записях о светильниках. Как-то на проповедях Байчжана стал появляться некий старик. Однажды, когда наставления были окончены, он не ушел из зала вместе с другими, Байчжан спросил его, «Что он за человек? Ныне я не принадлежу к человеческому роду», — ответил старик. «Но когда-то, во времена Будды Кашьяпы, я жил на этой горе и наставлял истине. Однажды меня спросили, подвластен ли прозревший истину человек закону причинности существования, кармы. Он ответил, не подвластен, и за это был превращен в лису на 500 перерождений. Прошу вас, о монах, своим мудрым словом помочь мне избавиться от лисьего облика. Осмелюсь спросить, подвластен ли прозревший истину человек закону причинности существования? У кармы нет вкуса, ответствовал Байчжан. Услыхав эти слова, старик пробудился. Он освободился от своего лисьего облика и достиг просветления. Но каким образом нелепый на вид ответ Байчжана пробудил старика? Старик оставался в лисьем облике потому, что его не отпускала вина за свой неверный ответ. Его покарала не какая-нибудь внешняя сила, а его собственные мысли, сотворившие мысленную силу, которая преследовала старика в каждом перерождении. Попытайся Байчжан дать разумный ответ, и старика продолжали бы мучить те же самые мысли, а это бы вновь и вновь порождало кармические последствия. Но нелепый ответ буквально выбил старика из наезженной колеи мыслей, тем самым прервав их ход. Наставник мог бы дать и другой, неожиданный ответ, связанный с кармой наподобие «дай пинка карме», либо «карма годится только для пищи», и был бы тот же самый исход. Однако подобный ответ необходимо подать в такой форме, чтобы поразить собеседника, и исходить он должен от человека, обладающего духовной силой, искренностью и состраданием Байчжана. Не обладающий всем этим человек подобным ответом не произвел бы такого же самого эффекта, поскольку нелепый ответ прозвучал как гром среди ясного неба. Он вышиб ученика из устоявшегося дуалистического способа мышления и помог тому пробудиться и увидеть свою истинную природу. В начале главы мы коснулись истории о патриархе Даосине, который отправился в горы к чанскому учителю Фажуну, где звери приносили еду, цветы хозяину хижины и охраняли его. После просветления звери не перестали приходить к Фажуну, его восприятие перестало разделять иллюзорные формы. Познайте, кто вы есть, и тогда все остальное будет познано. В своих духовных практиках не стоит отрекаться от семьи или уходить в лес. Ум – это препятствие, и именно ум должен быть превзойден. И никакие жизненные обязанности не помешают вашему духовному усилию. Оставить деятельность означает только оставить привязанность к ней или ее плодам. Уйдя в лес не значит, что ваше сознание будет свободным. Живя в социуме не значит, что внешние факторы могут или должны вас цеплять. Когда вы смотрите футбол, вы не устаете, как футболист, так и не привязывайтесь к иллюзорным вещам. Если ваш ум хаотичен и вам тяжело практиковать созерцание, развивайте сначала свой энергетический потенциал. Это и есть те сильные корни, о которых говорил Будда, описанных выше. Расширение сознания опирается на жизненную энергию. Жизненная энергия опирается, в свою очередь, на физическое тело. Следующая глава посвящена искусству цигун, искусству в накоплении и управлении своей жизненной энергией.